Глава 14. Мы находились в состоянии войны, поэтому настроение было не слишком праздничным, а список приглашенных довольно короткий. Пришли Родни, Нигер, Ратлер, Тик-Ток, Джен, Зиро и еще один рекомендованный Аннет вампир по имени Док. С моей стороны Денис и Рэнди, мама, Дон, Купер, Хуан и Тейт. Джена Кости пригласил в последнюю минуту. Он не числился в списке лиц, с которыми я хотела бы проводить время. Однако после того, как Джен привел на нашу сторону всех своих сородичей, Кости чувствовал себя отчасти в долгу перед ним. Я надеялась, что он проигнорирует приглашение. Но тщетно. Более того, мне казалось, что Джен пришел только чтобы позлить меня, и это доставляло ему удовольствие. Мы все сидели в столовой. Джен приехал довольно поздно. Как только он переступил порог, мама и Дон вышли из-за стола. Вместе с Дэйвом, Купером и Хуаном, у которых имелись свои причины недолюбливать вампира, с каштановыми волосами. Они собрались напротив меня у выхода на веранду. «Кэт, ты выглядишь немного нервной», — поддразнил Джен, когда мое молчание стало слишком заметным. «Ты все еще не можешь мне простить прошлогоднее похищение твоего бывшего приятеля?» Я с трудом удержалась, чтобы не швырнуть в него тарелку. «Что ты, Джен? Конечно, нет. Просто в это время мы с Костей обычно трахаемся, как кролики, и мне немного не по себе, что приходится ждать, пока мы сможем подняться наверх». Джен недовольно поморщился. «Криспин, ты позволяешь ей меня оскорблять. А ведь я приехал с самыми добрыми намерениями». Костя приподнял бровь. «Тебя-то как раз никто не оскорбляет, а упоминание о том, как ты пытался принудить Кэт стать членом своей семьи, свидетельствует о твоих дурных манерах. Давай договоримся больше не вспоминать об этом». Слова Кости, в отличие от его взгляда, были довольно мягкими, а в глазах уже плескалась зелень. Джен откинулся на спинку стула. «Да ладно, приятель, посмотри на себя. Я даже еще не нагрубил, а ты уже выпустил когти. Я сначала думал, что ты ее увел, чтобы мне насолить. Но ведь это не так. Оказалось, ты просто влюбился». Их отношения длились больше 2 столетий. За это время было и хорошее, и плохое. Воздух над столом сгустился от напряжения. «Ты пришел сюда, чтобы обсуждать мою жену?» Джен наклонился вперед. «Это ведь из-за жестокости Макса по отношению к ней. Ты пригрозил возмездием каждому, кто был замешан в деле. Так почему бы мне не проверить, насколько ты тверд в своих намерениях, прежде чем увязнуть в войне по самое никуда? Если в тебе просто заговорила гордость...» Джен беспечно отмахнулся. «Стоит ли подвергать опасности меня и моих сородичей из-за оскорбленных чувств?» «Джен, ты не забыл случай, когда я приставила к твоему сердцу серебряный кинжал?» — отчетливо произнесла я. «Так вот, я уже сбилась со счету, сколько раз я сожалела о том, что не вонзила его глубже. Меня похитили, пытали и чуть не убили, а ты считаешь ответ Кости простым раздражением? Да провались ты пропадом!» «Я не преуменьшаю того, что с тобой произошло, Кэт», — быстро ответил Джен. «Просто интересуюсь реакцией Криспина. Макс получил по заслугам, но это можно рассматривать как адекватный ответ лидера, демонстрирующего свои силы и не более того. Улавливаешь разницу?» Пронзительный бирюзовый взгляд Джена встретился с моим. Я по собственному опыту знала, каким законченным мерзавцем он мог быть, но, вероятно, в нем было что-то еще. Иначе Костя давным-давно его уничтожил бы. Костя покачал головой. «Джен, мой ответ тебе известен. Когда дело касается ее, это и мое личное дело. Тебе повезло, что Минчарос уже заключил союз с твоим родом и передал тебе дополнительные силы. Кстати, я не могу понять, почему из нас двоих он выбрал тебя. Я-то не спал с его женой». Костя яростно выругался, а я замерла. Джен, заметив выражение моего лица, расхохотался. «Разве Криспин тебе об этом не рассказывал? Это произошло задолго до рождения твоих родителей». Я поднялась из-за стола. Ни за что не стану обсуждать это при Джене. Костя вслед за мной вышел на веранду. Когда мы остались наедине, я взглянула ему в лицо. «Почему? Я понимаю, что до меня ты вел себя не слишком сдержанно, но Патра была женой твоего грансира». Он раздраженно стиснул зубы. «В тот момент я этого не знал. Отношения Минчареса и Патры испортились задолго до того, как я стал вампиром. Несколько десятилетий назад я встретил женщину, провел с ней ночь, а через неделю выяснилось, что она жена Минчареса. Патре было известно, кто я. Она пошла на это, чтобы досадить ему. Иначе, как ты думаешь, зачем она все ему рассказала? Долго не мог взять в толк, почему он не убил меня сразу. Но после недавних событий понял. Минчарес, вероятно, знал, что я однажды ему понадоблюсь». Связь с женой другого вампира грозила Косте смертью, если только оскорбленный муж на этом настаивал. «Это все, что я должна знать. Мне не хочется потом выяснить, что ты скрываешь еще что-то». «Больше ничего, поверь». Я перестала ходить взад и вперед по веранде и взглянула на Кости. Он был великолепен, и чем дольше я с ним жила, тем чаще приходилось вспоминать, что мое мнение разделяют тысячи женщин. Я не сомневалась, что в его прошлом было множество других связей, и лишь надеялась, что не все они грозят такой опасностью, как отношения с могущественной и опасной Патрой. «Ладно, пора возвращаться. Джин, наверное, уже соскучился». Костя проигнорировал мой сарказм и заключил в объятия. «А тебе известно, что уже почти наступила полночь», — прошептал он. «До рождественского вечера осталось всего 2 дня». «Как много событий произошло с прошлого Рождества. Интересно, каким будет следующий год?» «Он будет лучше», — тихо ответил Кости. «Обещаю». Он поцеловал меня. Губы Кости были холоднее, чем обычно. Но кому нужна нормальная температура, когда испытываешь такие чувства? А когда его рука скользнула вниз по моей спине, мне стало почти жарко. Поблизости треснула ветка, и очарование мгновенно рассеялось, уступив место тревоге. Кости, прервав поцелуй, выпрямился. «Привет, приятель. Недавно ты за нами шпионишь?» Его саркастический тон подтвердил мои запоздалые ощущения. Целуя меня, Кости подверг нас опасности. Хорошо, что он не потерял бдительность, даже если это означало не безграничность моих чар. И еще хорошо, что вампир, сидевший на дереве, не собирался нас убивать. Снова раздался треск веток, и на землю спустился Тейт. «Привет, Кат. Да ты великолепно выглядишь». «Но почему бы ему просто не пожелать нам счастливого Рождества?» Напряженность развеял появившийся на веранде Дэйв. «Дружище, ты это сделал. Очередная стычка была отложена». Тейт улыбнулся, крепко обнимая товарища. Затем вышел Хуан, а следом и мой дядя. Обычно суровое лицо Дона озарилось улыбкой, и он тоже шагнул вперед, чтобы обнять Тейта. Костя цинично усмехнулся и не удержался от замечания. «Я уверен, тебе не составит труда отыскать дорогу к домику у подножия холма. Там и оставайся». Джен, с присущей ему бестактностью, выбрал именно этот момент, чтобы подойти к нам. «Надеюсь, вы с Криспином урегулировали свои затруднения?» «Да, теперь ты можешь спать спокойно». Джен засмеялся. Мимо прошла моя мать, и он проводил ее взглядом, в котором читалось нечто большее, чем просто одобрение. «Знаешь, Кэт, я могу понять, что привело Макса к такому печальному концу». Я нахмурилась. «Не мог бы ты не вспоминать о Максе при немногих оставшихся членах моей семьи?» Джен, ничуть не раскаиваясь, усмехнулся. «А почему ты против? Я, например, ему в какой-то мере даже благодарен. Если бы не он, не было бы и тебя». При этих словах мать резко повернулась к нам. Как это похоже на Джена. Он даже не потрудился говорить тише. Так и хотелось врезать кулаком по его идиотскому рту. «Очень мило», — рыкнула я. «Она даже не знала, что ты был его предком». Сзади подошел Кости. «Приятель, отойдем в сторонку». Я не стала дожидаться ответа Джена и оставила его на веранде, а сама поспешила в столовую, чтобы остановить яростный выход матери. «Кэтрин», — бросила она, как только я оказалась у нее на пути, — «прочь с дороги. Я должна перемолвиться парой слов с этим ничтожеством». Поскольку Костю она обычно называла грязной скотиной, я пришла к выводу, что ничтожество относилось к Джену. «Мама, я понимаю, как ты расстроена». Она опять попыталась протиснуться мимо меня. «Не беспокойся, я не стану устраивать сцену», — сказала мама, отталкивая меня в сторону. С ее точки зрения это был неопровержимый аргумент. «Эй, ты!» Она промаршировала прямо к Джену и уперла указательный палец ему в грудь. Джен посмотрел на нее с восхищением. «Это ты создал ее отца? Неужели ты не знал, каким он оказался подонком? Или тебе абсолютно все равно, что за чудовище ты творишь?» Костя угрюмо усмехнулся. «Можешь оправдываться, дружище, но, несмотря на все грубости, не смей ее оскорблять». Джен закатил глаза. «Нет, Джастин, мне не все равно. Но если я обязан нести ответственность за все, что делает мой отпрыск, тоже касается и тебя. Когда я встретил твою дочь, она убила моего друга. Как ты на это посмотришь?» От такого хладнокровного маневра Джена у меня перехватило дух. «Какого-нибудь мерзкого вампира?» — саркастически воскликнула мать. «Одного из тех, что покусился на ее шею?» «Вурдалака, который исполнял свой долг, защищая меня от женщины, пытавшейся убить меня в моем собственном доме», — заявил Джен. «Спроси у Кэт. Она подтвердит, что я не пытался ее укусить, пока она не обезглавила моего друга». Я невольно поежилась. Откуда мне было знать, что у Дона имеются свои причины посылать меня против Джена? Я считала, что это очередное задание по уничтожению плохих парней, и не подозревала, что уничтожила вурдалака, не сделавшего ничего плохого. «Мне жаль, что так получилось с твоим приятелем, но я считала его убийцей. Он следил за мной и попытался сбить с ног», — ответила я. «Кроме того, ты сам признал, он убил двух своих людей, тех, кто на тебя работал». «Но они обкрадывали меня», — возразил Джен. «Нет, в самом деле, Криспин, как бы ты поступил с парнями, которые рыщут по твоему дому в поисках всего, что плохо лежит?» Костя пожал плечами. «Точно так же. Если нельзя доверять своим людям в отношении такой малости, как материальные ценности, как можно рассчитывать на их верность в более сложной ситуации?» «Верно», — согласился Джен и многозначительно взглянул на мать. «Теперь, когда мы сравняли счет относительно Макса, в чем еще ты можешь меня обвинить, милашка?» По лицу матери скользнула тень замешательства, но затем она показала пальцем на Кости. «В этом. Ты создал его, а из-за него погибли мои родители. Так что счет далеко не равный, вампир». Костя помрачнел. «Ты не виноват», — мысленно сказала я. «Она ошибается». «А еще он многому научил Кэт, сделал ее сильнее, быстрее и опаснее. Как ты думаешь, смогла бы она без этого выжить? Или ты хочешь сказать, что она не стоит твоих родителей?» Мать посмотрела на него как-то странно. Так, словно не знала, что с ним сделать. Джен ничуть не смутился и уставился на нее, не мигая. Наконец, после напряженной паузы, мама резко развернулась и пошла прочь. «Рад был с тобой поболтать», — крикнул ей вслед Джен. Она ничего не ответила. Джен хлопнул Косте по плечу. «Не пора ли вернуться в дом? Становится прохладно, и твоя жена явно замерзла». Он насмешливо посмотрел в мою сторону. «Точно замерзла», — со смехом добавил Джен. «Проваливай», — огрызнулся Косте. Джен, насвистывая, удалился. Я фыркнула. «Говорила тебе, что надо надеть бюстгальтер». Затем я постаралась сменить тему, не желая окончательно портить вечер. «Если ты хорошенько попросишь, я вручу подарок, хоть еще и рановато». Губы Кости дрогнули в улыбке. «Что я должен сказать? Пожалуйста?» «Ах, котенок, пожалуйста, я тебя прошу, я тебя умоляю». «Прекрати», — Рассмеялась я и, подмигнув, увела его в библиотеку. Затем вытащила из-под кровати коробку и быстро огляделась, убедившись, что мы одни. Не хотела демонстрировать свой подарок при свидетелях. Я подразнила его, сказав, что это один из подарков. «Вот, смотри». Костя сорвал обертку, и его улыбка превратилась в непристойную ухмылку. «Какая прелесть! Немного не мой размер, но если ты настаиваешь, чтобы я его надел, с удовольствием выполню твою просьбу». «Смеешься? Ты должен выбрать, какую из этих вещиц надеть мне». В его выборе можно было не сомневаться. «Красную». «Я так и думала». От внезапно вспыхнувшего в его глазах пламени я даже охрипла. Костя наклонился, пока его губы не коснулись моих. «И ты не ошиблась.